Глава 5. Вайнхард. Умничка Зим разбудил меня рано. Слишком рано, как для человека, который вчера отказался от ужина, чтобы поспать подольше. По корабельному времени было около 5. За бортом полная темень и холод космоса. А также зияющий вход в Вайнхард, отдаленно напоминающий карликовую звезду. Асфараул еще спал, и слава всем звездам. Мне меньше всего хотелось снова обсуждать, как женщине пристало сидеть в уголке и не смотреть мужчине в глаза. Да и после того, как увидела его с голым торсом, почему-то чувствовала себя все еще неловко. Я выбралась из койки, тихо, насколько вообще можно тихо двигаться по пентопластмассовому полу. На цыпочках пробралась к шкафчику, вытащила свежую форму и переоделась. Старалась не шуметь, но, конечно же, именно в этот момент молния решила заорать, как сирена. Вжж! На весь отсек. Я замерла. Асфараул перевернулся, что-то пробормотал про проклятую твердую воду. И снова заснул. Фух, пронесло. Я села за штурвал, включила двигатель и направила нос Зимы к Вайнхарду. Наша очередь как раз подошла. Переход через тоннель — дело в целом привычное. Не страшнее стирки на режиме турбо, если доверять автоматике. Главное не вмешиваться в работу Зимы и не пытаться улучшить траекторию, как любят делать самоуверенные пилоты-новички. Я не просто так хотела именно эту модель тонорского производства. Может быть, корабль считался браком в плане отсутствия женского голоса у искусственного интеллекта. Но автоматика была выше всяких похвал. В разы лучше, чем я могла бы провести вручную через тоннель. А стоит сбиться на пару градусов, и нерадивого пилота с тем же успехом может выкинуть в центр какого-нибудь газового гиганта в соседнем секторе. А то и вовсе на границу гравитационной аномалии, где корабль разнесет к шварховой праматери. Швархи. Опасные насекомые. Подробнее в дилогии Академия космического флота «Дежурные» и Академия космического флота «Спасателя». Пространство вокруг плавно сжималось и растягивалось. Весь переход с учетом равномерного приближения и такого же неспешного вылета на трассу после занял не более 10-15 минут. Но все эти мгновения я мысленно молилась, чтобы Асфараул не проснулся с криком «Враги!» и не нажал на аварийное открытие шлюзов. Но, к счастью, обошлось. Автоматика сработала идеально. Никаких рывков и скачков давления не было зафиксировано, а песчаный принц мирно просопел самую опасную часть пути. Зато не обошлось без другого. Стоило отойти от выхода из Вайнхарда, как на мониторе вспыхнул сигнал. «Зима 1-167, встаньте на якорь, таможенный контроль. Подготовьтесь к досмотру». «Ну, конечно», — проворчала я, закатывая глаза. «Как же без вас, ребятки?» Это была классика. «Зима» — стандартная модель грузового шаттла. И интерес к ней проявляли в 99 случаях из 100. Мол, вдруг я везу не то. Особенно с Тонорга. А вдруг я контрабандистка, в трюме у меня андроид-двойник сенатора или партия микросхем, способных взломать инфосеть захудалого мира? Трюм на данный момент был пуст, и я прекрасно понимала, что в лучшем случае таможенники найдут старую упаковку из-под мандаринов, что закатилось под палету. «Зим», — зевнула я, — «готовься к визиту бюрократов, нас будут досматривать». «Есть подготовиться», ответил ИИ с флегматичным спокойствием, включая очищающий газ в трюмовом отсеке. «Сколько времени до стыковки?» Я посмотрела через иллюминатор на приближающийся пузатый таможенный челнок с золотым логотипом космофлота на темно-синем фоне. «Отлично, 5 утра. Ни кофе, ни завтрака, ни отпуска с родителями, зато сейчас мне будут задавать вопросы о содержимом трюма и выспрашивать, куда я лечу с такой спешкой, якобы пустая». «Думаю, полчаса у вас есть», — прикинул Зим. «Хорошо, тогда я быстро в душ и обратно, ладно? Приведу себя в порядок. А с фараола не буди. Чем дольше проспит, тем меньше нервов мне промотает. Идеально, если он вообще все время поездки будет видеть сны». «Будет выполнено, капитан». Я на автомате кивнула и направилась в сантехнический отсек. Душ на любом грузовом корабле — это не столько роскошь, сколько компромисс между личной гигиеной и издевательством над собой. Кабинка крошечная, будто ее проектировали для аквариумных рыбок, а вода подается тонкой струйкой. Ровно такой, чтобы гуманоид страдал. Нет, конечно же, я понимала, что все на корабле спроектировано так, чтобы максимально экономить пространство и отдать его под трюм, но не до такой же степени. И все же я обожала этот ритуал, вот честно. Несмотря на размер кабинки, несмотря на температуру воды, которая то обжигала, то превращалась в намек на Арктику, именно здесь я чувствовала себя как дома. Я включила подачу, и теплая, почти ласковая струя коснулась плеч. Вода на корабле всегда имела странный металлический привкус, зато пахла чем-то вроде озона и чистоты. Я намылила волосы облепиховым шампунем, но обожаю этот запах. Привычно зажмурилась, мысленно прикидывая, сколько еще можно тянуть с заменой фильтров. И в сотый раз пообещала себе: на следующем рейсе точно займусь ремонтом. Пена приятно холодила лоб, стекала по щекам. Все было как обычно. До того самого момента, когда все пошло не по плану. Сначала донесся какой-то глухой тум, словно где-то уронили ящик. Потом второй такой же и громкий ляск. А затем, внимание, опасность, оглушающе завыла сирена. Твою дивизию! Рыкнула я, стремительно натягивая комбинезон на мокрое тело и выскакивая в рубку. В голове за миг пронеслись все самые ужасные картинки. От столкновения с метеоритом и разгерметизации, потому что Зим не поставил нас на якорь, до взрыва в двигателях из-за внезапного перегрева после Вайнхарда и медленной мучительной смерти от нехватки кислорода. Говорила же мама, что рано или поздно мои рейсы не закончатся ничем хорошим, а я ей не верила. Я так и не успела полностью застегнуть молнию на комбинезоне. Босая, с шампунем в волосах, я вылетела из душевой и поняла, что моя смерть будет еще более изощренной, чем представил мозг несколько секунд назад.